12. Тихие, Величанский, Пахомов и Харьковчанин вышли последними, подождав, пока Таня закроет дверь на ключ. Величанский держал на руках юбиляра. Ожидая Таню и спускаясь не спеша по лестнице, выяснили окончательно, сравнив свидетельства, что же случилось со Швальпом. Он выбрел во двор, ища прохлады или приключений. Во дворе он обнаружил бульдозер. Домоуправление производило какие-то работы во все дни, кроме воскресенья. Швальп решил продолжить работы в выходной день и попытался завести бульдозер. Пьяный и технически малограмотный, открыть дверь в кабину он не сумел. Возможно, озлившись на бульдозер, обидевшись, Швальп врезал со всей пьяной силой руками в стекла кабины. Обменяться возмущенными мнениями по поводу вопиюще глупого поведения Швальпа фразами вроде «не умеешь пить, не пей», «вот мудак какой» они, однако, не успели, поскольку у выхода из подъезда их дожидались целых 4 милиционера. «Вас-то мы и дожидаемся, граждане. Пройдемте с нами», — весело сказал старший. «Там еще кто-нибудь остался?» «Нет», — хладнокровно ответила Таня. «Я заперла дверь. Вот ключи». Ребенок, арестованный в день первого юбилея, весело скалился из пеленок. Впереди его ожидало, кто знает, может быть, славное криминальное будущее. Не каждому дано быть арестованным в свой 365-й день существования. В момент, когда они подошли к пункту скорой помощи, на пороге пункта можно было увидеть замедленно втягивающийся в двери зад смагиста Кублановского, его втискивал внутрь крупный мусор, подъехал и стал неуклюже, без грации, разворачиваться милицейский фургон. Так как переулок в этом месте был вопиюще узок, и в нем уже был пришвартован колес на тротуаре один милицейский воронок, арестовали, как потом выяснилось, всех без исключения, и Губанова с Рыжовым, то свободы маневра у мусора за рулем было мало. Сопровождающие последнюю группу арестованных коллеги его опрометчиво пересекли переулок перед фургоном, и с ними пересекла переулок Таня Самойлова с дитятей. Не слишком серьезно отнесшись к своим арестованным, двое из них устремились к двери в пункт. Один держал вежливо, но настойчиво Таню под локоть, а последний стал добровольно ориентировать шофера в переулке. «Еще? Так, влево-влево, больше влево забирай», — командовал он высунувшемуся из окна фургона водителю. Сдавая назад и влево, шофер заслонил туши фургона троих юношей от пункта скорой помощи и милиционеров. На мгновение арестованные остались одни. «Мне нельзя попадать в милицию», — сказал Эд Величанскому. «У меня нет прописки». «Бежим, парни», — шепнул Пахомов, и они сорвались с места. Узкий ремень асфальта быстро замелькал под ногами. «Стой! Держи! Гу-гу!» Эти и подобные вскрики раздались за спинами поэтов, несущихся по неумно подымающемуся вверх переулку. Впрочем, если им, принявшим немало алкоголя, было тяжело бежать в гору, то их преследователи, по-видимому, были не в лучшем состоянии. Они тяжело лупили по асфальту сапогами и милицейскими ботинками и даже хрипели сзади. Ребята куда-то исчезли, и, свернув несколько раз, Эд бежал теперь один по совсем сонному какому-то переулку, мимо временного забора из досок, дыша со свистом. О, ужас! Впереди тротуар обрывался, и дорогу перекрывал старый дом о двух этажах. Тупик. Он побежал обратно вдоль временного забора, сознавая, что бежит прямо на преследователей, им в лапы. «Эд, давай сюда!» — раздался сдавленный шепот откуда-то снизу и сбоку. Он продвинулся к голосу, вошел в дыру в заборе, и там, в сети траншей, вырытых строителями, обнаружил под собой голову Величанского. «Прыгай скорее!» Он прыгнул и побежал вслед за Сашкой, пригибаясь в глубину строительных кишок. Они заползли глубоко под какие-то совсем мокрые доски и замерли там. Топот приближался. Некто затоптался у забора. «Они должны быть где-то здесь. Больше им некуда деться. Я видел, как они свернули в этот переулок». «Хуй ты их тут найдешь без фонаря», — сказал другой голос. «Я все же посмотрю». Тяжелые приблизились по мосткам шаги. Сашка чуть пошевелился рядом с Эдом, видимо, волнуясь. «Ты там осторожнее», — посоветовал голос. «Никогда не знаешь с этими психами-интеллигентами. Врежет по голове кирпичом». «Я ему врежу, еби его мать», — сказал первый. Мостки заколебались совсем близко к ним, и на голову Эду просыпался песок или цемент, или еще бог знает, какая строительная дрянь. Стало слышно, как наверху над ними шумно дышит милиционер, очевидно, оглядываясь в темноте. «Ушли, пидоры!» Выругался он и пошел, колыхая мостки к забору. «Кажется, прорвались», — прошептал Сашка, и Эду стало слышно Сашкино дыхание. Вдруг возникли запахи, и едко откуда-то понесло негашенной известью. «Полезли, Эд», — сказал Сашка. «Может, на метро еще успеем?» С предосторожностями они вылезли из траншеи и выбрались из тупика. Вышли на Трубную площадь. На Трубной было темно, и колыхались шумно с трех сторон деревья сразу трех бульваров — Цветного, Петровского и Сретенского. «Пока, Эд», — сказал Сашка. «Надеюсь, Аркадий убежал тоже». Уже через несколько дней выяснилось, что Пахомов, да, убежал, но, увы, ненадолго. Он убежал от сандуновских мусоров, чтобы попасть в лапы к другим. Общительный, знающий, как подойти к простому народу Аркашка, умудрился еще выпить, пристроившись к компании ночных алкоголиков на Сретенском бульваре, и отправился уже очень пьяный в проезд художественного театра, небольшую артерию, рукав. Манжет впадает в улицу Горького, а плечевая часть вживлена в московское мясо сочленяющихся трех улиц. По воскресеньям проезд художественного театра заполняет толпа так называемых книголюбов. Проще говоря, черный рынок книг раскидывает там свои незримые шатры и извлекает из-под шинелей Гоголя всякие редкие литературные пакости. Автор надеется, что и его произведения добираются каким-либо образом до асфальтового рукава, пересекши многие государственные границы. И, может быть, они оказываются в земле отцов не из последних удальцов. То есть автор надеется, что они соперничают в ценах с произведениями бородатого, тяжелозадого моралиста, проживающего в лесисто-гористом американском штате, или даже, что еще приятнее, с редко издаваемыми произведениями мертвецов. В три или сколько там было, четыре часа ночи проезд художественного театра был, разумеется, пуст. Поэт Аркашка, может быть, хотел, чтобы он был полон, и потому схватил полевой металлический бак для мусора, интересной кубистическо-конструктивистской формы, предмет этот курьезно назывался в те времена «урна». Интересно, так ли серьезно называются мусорные баки сейчас? Выкрашенный в глубокий зеленый и нанес некоторое количество ударов урной о витрины магазинов и учреждений проезда. Очевидно, желая собрать максимально большое количество собеседников и, может быть, произнести перед ними речь об из рук вон плохом состоянии работы государства с литературной молодежью. Аркадий счел нужным сопроводить каждый удар урны по витрине лозунгом. Лозунги позднее были охарактеризованы как антисоветские. Но, может быть, всякий лозунг, выкрикиваемый в полный голос между тремя и четырьмя часами ночи, воспринимается как антисоветский? Жители Рукава проснулись и были возмущены. Каждому бывает неприятно и даже противно, если его будет в момент самых красивых снов во второй половине ночи. Наиболее активные граждане вызвали стражей порядка. Ночной дозор весело, со скрипом тормозов, причалил к бородатому битнику и резво скрутил его, разминая уставшие без ночных приключений члены. Так как скандинавского телосложения бородач и в пьяни был не слаб и оказал некоторое сопротивление, его отправили не в камеру предварительного заключения милиции, но прямиком в Бутырку, знаменитую московскую тюрьму, и бросили. Следующее утверждение автор оставляет на совести самого Аркадия Пахомова, в ту именно камеру, где сидел в свое время Владимир Владимирович Маяковский. Может быть, начальник тюрьмы восторженно обожал стихи? Может быть, он обладал повышенным чувством юмора? Может быть, романтичный Аркадий сам попросился в камеру Маяковского? Возможно также, что, не имея под рукой биографии Владимира Владимировича, Аркадий запамятовал номер камеры. Как бы там ни было, смагист-бородач просидел в Бутырке 3 месяца. Ему готовили процесс, и только благодаря заступничеству влиятельной семьи Фадеевых с сыном покойного писателя Мишкой Аркадий, оказывается, дружил. Дело, в конце концов, замяли. Всемогущая коррупция, к счастью, возобладала над справедливостью. Уже глубокой осенью Аркашка появился, веселый, в Москве-городе и увлекательно рассказывал в компаниях о своей отсидке, о камере, параше и других тюремных прелестях. Следует отметить, что, будучи парнем симпатичным, незлым и немножко распиздяем, Аркашка придавал своим тюремным воспоминаниям этакий юмористический романтический оттенок немрачной экзотики. В противоположность известным мастерам параши и тюряги он живописал легко и всеми красками, а не единственно черной. Одну и ту же действительность возможно видеть по-разному, слушатель. Это банальная, но глубокая истина. Аркашкина тюрьма была похожа на Аркашку. Там умудрялись выпить, хохотали и попадали в идиотские ситуации. В Аркашкиной тюрьме даже ебались.